Лекарство для королевы. 1471 год. Франция, Средневековье. Конрад Луизье – знаменитейший лекарь и врач. Он знает лечение практически всех известных болезней. И сейчас он вызван для лечения самой королевы. Его везут во дворец. Приехав, слуги помогают выгрузиться и сопровождают до покоев королевы. По пути встречаются фрейлины, которые с интересом смотрят на него и почтительно кланяются. Вскоре они заходят в комнату, где находятся королева, король и несколько слуг. Конрад кланяется. «Господин Луизье!» — обращается король, встает и подходит к нему. «Я очень рад, что вы появились у нас. Моя супруга больна, и ей срочно нужна помощь. Так как вы отличный доктор, то просто обязаны ей помочь. Уверяю вас, что награда будет щедрой. Для меня большая честь присутствовать здесь, ваше величество». Доктор еще раз кланяется. «Благодарю вас за проявленное ко мне доверие, поэтому я начну лечение прямо сейчас». «О, какой серьезный подход!» — восхищенно восклицает король. «Вы действительно отличный врач». «Вы мне льстите, ваше величество», — сказал Луизье, — «но я вынужден просить вас оставить нас с королевой наедине». «Это действительно необходимо?» Король удивленно посмотрел на него. «Да, но это все ради здоровья нашей королевы». Доктор вновь поклонился. «Я прошу простить меня, но так будет лучше для всех». «Хорошо. Дорогая, если тебе что-то понадобится, мы будем неподалеку». Король кивнул слугам, и они вышли. «Ваше Величество», — обратился Конрад к королеве, — «не могли бы мы уединиться в теплое помещение?» «Да, ко...» Она тут же схватилась за горло. Доктор подбежал к ней и слегка обнял. «Не стоит разговаривать, просто кивайте, отвечая на вопросы, и отведите меня в отдельную комнату». Королева кивнула и провела доктора в соседнюю комнату. «Покои одной из фрейлин», — подумал Луизье, видя обставленную комнату. Королева присела на кровать. Конрад поставил свой ящичек, подошел к ней и сказал: «Откройте рот и высуньте язык». Королева подчинилась. Оказалось, что у нее простая ангина, только сильно запущенная. «Увы, моя королева, я вынужден вас огорчить», — театрально опечалился доктор. «У вас одна из сложнейших болезней». Королева побледнела. «Вот». Конрад достал из своего саквояжа пробирку со сгоревшим мясом. «Это то, что может стать с вашей гортанью». Королева была в шоке. Казалось, что она сейчас упадет в обморок. Прохрипела она. «Но не стоит так беспокоиться», — улыбнулся он. «Я уже неоднократно с этим сталкивался, и теперь у меня есть лекарство». В глазах королевы заблестели искорки надежды. «Вот». Он достал какую-то траву. «Настой из этой травы поможет вам, если каждый день вы будете полоскать им горло 3 раза в день». «Но...» — королева вновь посмотрела на него, искорки немного угасли. «Это может не помочь в вашем случае, вероятность излечения 50 на 50». «Что же тогда?» — прошептала она. «Есть еще один ингредиент, который в сочетании с этой травой поможет вам полностью. Я не хочу показаться грубым мужланом, но это мужское семя». «Что?» Возмутилась королева и тут же закашлялась. Луизье начал объяснять. «Поймите, эта болезнь появилась междуречие, там же появилось и лечение. Женщина должна сосать мужской член, это смягчает действие болезни, а проглатывая семя, можно в корне избавиться от заразы. А эти травы помогают предотвратить следующее появление». «Простите, ваше величество, но это единственное средство». Королева задумалась. «И чем чаще вы будете это делать, тем лучше для вас, а разнообразие мужского семени также сократит время лечения. В этом нет ничего позорного», — продолжал доктор. «И все только лишь для вашего блага». С этими словами он опустил штаны, за которыми торчал его член. Королева подпрыгнула от неожиданности с возмущенным видом. «Ваше Величество, за все время работы я перепробовал множество лекарств, и в моей крови сейчас богатый иммунитет. Поэтому именно мое семя, пожалуй, лучшее, что сейчас вам поможет. Или вы хотите, чтобы с вами произошло то же самое?» Он кивнул на колбу с мясом. Та в ужасе посмотрела на колбу и схватилась за свое горло. «Уверяю вас, что это поможет». Королева посмотрела на него, вздохнула и взяла его член. Решившись, она взяла его в рот и принялась сосать. Делала она это с закрытыми глазами и видно, что не очень хотя, но вскоре ее движения стали увереннее. Она сосала не совсем умело, но это не мешало получать удовольствие доктору. Он стоял, несколько отклонившись назад, и смотрел на нее. Та же начала входить во вкус и принялась массировать член. Конрад закрыл глаза и тихо застонал. И через некоторое время его член напрягся, и в рот королеве попало, как казалось ей, живительное вещество. Она проглотила сперму и облизала все до капли. Потом она встала и шепотом сказала: «То, что произошло здесь, должно оставаться в тайне. Я уверяю вас, что об этом не узнает ни одна живая душа». Была глубокая ночь, когда в дверь доктора постучали. «Войдите», — сказал он сонно. В комнату вбежала молодая фрейлина, доктор сразу оживился. «Чем могу служить?» — спросил он. «Мне не здоровится, и я решила обратиться к вам». Луизье встал в одной ночнушке, отчего фрейлина смущенно отвернулась. Он подошел к ней и сказал: «Не стоит стесняться, что у вас?» «Я и сама не знаю». «В таком случае я попрошу вас раздеться догола и лечь на постель. Я осмотрю вас полностью». Фрейлина удивленно посмотрела на него, но подчинилась и через минуту лежала нагая. Конрад подошел к ней, снял ночнушку, показав, что он уже готов. Склонившись над ней, он раздвинул ее ноги и принялся массировать промежность. Фрейлина начала постановать. Почувствовав, что она готова, доктор вошел в нее. Целуя и двигаясь, он доставлял наслаждение обоим. Взяв ее руки и сложив их у нее за головой, он начал ускоряться. Она начала стонать громче, пока не сорвалась на крик. Но чтобы этого никто не услышал, Луизье поцеловал ее. Он двигался быстрее и быстрее, пока не выдержал и не кончил прямо в нее. Они оба облегченно вздохнули. Конрад встал, подошел к ее лицу и провел членом по ее губам. Девушка жадно схватила его и облизала головку. «А у него хорошая фантазия», — говорит один из наблюдателей. «Надо же, развел королеву, хороший заказ». «Да», — соглашается второй, сидя в кресле и наблюдая за людьми и их фантазиями. «Это несколько приукрасит те банальные фантазии, которые были у предыдущих заказчиков». В королевских покоях королева обратилась к супругу. «Знаешь, что я хочу сделать?» Ее рука соскользнула к его паху. «Что?» — удивленно спросил король. Королева не ответила, а просто нырнула под одеяло. Она сразу же взяла в рот королевское достоинство и принялась лечиться. «Ого!» — воскликнул король, не ожидавший таких действий. Теперь уже королева делала это быстрее и с большим удовольствием. Она облизывала головку и проглатывала его полностью. Через некоторое время король не выдержал и кончил. Королева жадно проглотила все до последней капли и, довольная, вылезла из-под одеяла.